Другие кланы пока не станут вмешиваться, опасаясь проблем, но как только они поймут, что не будет никакой эскадры, нас быстро найдут и уничтожат. Ты думаешь, они поверили тебе, что у тебя есть эскадра? Это не важно, поверили или нет. Они не знают, где я был и что делал эти годы. Значит, станут проверять, вдруг она у меня действительно есть. Кроме того, ты забыла, кто я. Кто ты? Я вроде до сих пор числюсь официальным женихом племянницы императора. К ней за эти годы никто так и не посватался больше. Видимо, не нашлось больше таких дураков, как я, но это мы с тобой знаем, что это была постановка, а им понадобится время, чтобы все выяснить. Такую информацию они никогда не получат. Тогда все проще. Они просто отойдут в сторонку и будут наблюдать. Значит, это будет между нами и этим кланом, другие не станут вмешиваться, но из планеты не выпустят ни нас, ни его. Почему? Нас в качестве страховки, а его на случай появления моей несуществующей эскадры. Что ты задумал? Ничего. Не ври мне, я же вижу, что ты что-то задумал. Не задумал, но некоторые мысли есть. Рассказывай. Нет. Ложись и спи, пока есть такая возможность. Мне не уснуть. Тогда я спать, а ты сторожи. Спи. Не выспался, что ли? Пока есть возможность, нужно поспать. Тогда спи, а я не буду. Буди меня при любом подозрительном движении поблизости. Конечно, когда открыл глаза, было уже светло. Мила мирно спала рядом. Разбудил ее. Мила, ты почему спишь на посту? Так нет же, никого. Знаешь, там планете за сон на посту сразу убивали. Мы на другой планете. Она повернулась на другой бок и уснула. Кто-то мне говорил, что не будет спать. Она не ответила и продолжила спать. Вот что мне с ней делать. Она совсем не приспособлена для ведения войны. Выросла в тепличных условиях на безопасной станции и совсем не готова вести боевые действия в таких условиях. Стреляет она только неплохо, видимо, много тренировалась на тренажерах. Впрочем, чем еще заниматься на военной станции? Зная ее характер, отправить ее куда-то не получится и опасно. Придется с ней нянчиться. Планы меняются. Придется уничтожить этот клан или уничтожит нас. Вот только что он будет делать. Эх, Мила, зачем я только тебя послушал и пошел туда без подготовки, ведь сейчас ничего не знаю о клане и его структуре. Впрочем, они бывшие военные и структура наверняка военная. Зачем он послал за мной этих шестерых? Почему только шестерых? Ведь понимал, что они для меня не противники. Возможно, не поверил, что его людей прикончил я один или он еще ничего не знает об их судьбе. Второе, вряд ли слишком много времени прошло. С другой стороны, если искатели прикончили последнего, то он ничего и не знает обо мне. Искатели ему ничего не могли рассказать, они ничего не видели. Значит, он думает, что я не один, а с группой. Тогда почему он послал только шестерых? Остальные остались прикрывать его возвращение или ищут искателей, если они успели покинуть оазис. Хотя у него в казарме было около 50 коек. 10 разумных — это пилоты платформ, их можно не считать. Десяток я уничтожил там на оазисе. Здесь еще шестеро. От 40 охранников у него осталось немного больше половины. Кто-то должен остаться охранять территорию, а кто-то разбираться с тем, что произошло на оазисе, и ищет искателей, если они успели оттуда улететь. Вот значит, почему их было шестеро. Ему просто было больше некого послать. С другой стороны, у клана наверняка не один охраняемый объект, и там еще есть охранники, но такой большой точно только один. Интересно, зачем ему столько платформ и пилотов там? На них он должен перевозить много грузов, но вот куда и зачем непонятно. На записях пилоты большую часть времени помогают охранникам и торчат в казарме вместе с ними. Скорее всего, они раньше были задействованы, когда предприятие работало, но сейчас используются только для доставки трофеев и захваченных в рабство. Чужие платформы здесь не используешь, приходится держать свои и пилотов для них. Непонятно только, почему у них сам начальник охраны полетел. Они что, решили нас захватить как тех искателей? Подошел к глайдеру и отстегнул обойму от трофейной винтовки. Нейротик. Значит, точно решили захватить. Вначале решили проследить, где мы в городе остановились, но когда мы вылетели из города, решили, что найти нас в пустыне будет непросто, и пошли на захват. Что он может? Поставить засады у лифта и ангара — это понятно. Что еще? Глайдер — только по нему нас можно отследить, в нем наверняка установлен маяк. Придется его ломать. Ломать не пришлось, глайдер был до меня взломан. причем очень топорно. Маяк был, его я отключил и очистил историю, куда он и как летал. Нужно Милу будить и улетать отсюда. Мила, вставай. Что случилось? Нужно улетать отсюда. Зачем? Скоро сюда прилетят. Нас наверняка отследили через глайдер. Не должны, я глушилку не выключала. Не факт, возможно, и проходит сигнал. Тогда полетели. Может, позавтракаем вначале, сменим местоположение, тогда позавтракаем. Мы быстро поменяли оазис. В воздухе уже было много глайдеров, большинство летело в город, лишь часть уже из города. Алекс, как думаешь, почему они не копают здесь около города? Мне кажется, здесь уже все не по одному разу перерыто. Странно, что в оазисах у города никто из искателей не останавливается. Мы еще ни разу никого не встретили. Нет смысла. Можно в городе переночевать, там комфортнее. Сомневаюсь, они привыкли спать на земле, к тому же снимать комнату опасно, как показывает наш с тобой опыт. Она недолго молчала. Знаешь, а ты прав, я почитала сейчас в сети, раньше так и было. Многие прилетали и ночевали в оазисах поблизости, но из-за постоянных нападений сейчас все стараются ночевать подальше от города. Городские грабители, вот значит, в чем дело. Теперь понятно, почему эти искатели бросили платформы с грузом, а сами спрятались на соседнем оазисе. Думаешь, они живы? Мила, даже не начинай. Даже если живы, скоро не будут. Не злись. Держи лучше консервы. Почему мне консервы, а тебе сухой паек? Потому что их нужно есть. И ты можешь их есть, а на мой вкус они совсем несъедобны. Вроде ты их купила для себя, для нас, но я ведь их не пробовала тогда. Впрочем, на мой вкус они были вполне съедобны. Пришлось есть их. Чем займемся после завтрака? Спросила она, когда мы почти расправились с завтраком. Думаю, куда тебя спрятать? Меня прятать? Зачем? Часть 8. С тобой одни проблемы. Хорошо было бы тебя отправить в соседнюю систему, но ведь перехватит по дороге. Конечно, перехватит, поэтому я с тобой. Это опасно, они ищут двоих, и одному мне будет проще. Им нужен ты, а не я. Мы оба. Найти нас, ему пока проблематично, и что он будет делать, непонятно. Скорее всего, будет искать глайдер с нами, пообещав премию за нас. Здесь все искатели в этой одежде и масках похожи друг на друга. Мы ничем от них не отличаемся. Отличаемся, мы выше и крупнее их. Опытный взгляд это сразу заметит. Никто им помогать не будет. За креды будут. Посмотри в сети, сколько за нас обещают. Ты что, не можешь? Ты уже засветила свою нейросеть, а я не хочу свою светить. 10 000 за информацию о местонахождении. 100 000 за твою голову. Меня не оценили. Немного. Значит, он не надеется найти. Что же он тогда задумал? Ничего, засел в своем доме и ждет. Других вариантов у него нет. Может и есть, но скорее всего ты права. Это еще больше все усложнило. Значит, план... Я пока и про планы не в курсе. Рассказывай. План был прост. Приобрести на станции 2 комплекса противоракет, искины и радар. Собрать из этого 2 комплекса. 40 противоракет хватит, чтобы уничтожить и броневик, и глайдеры сопровождения. Они же для космического вакуума, а не для атмосферы. В атмосфере они тоже сработают, но не улетят далеко и будут плохо управляемы. Впрочем, это уже не важно. Он, скорее всего, никуда не полетит в ближайшее время. Засядет у себя в доме и будет ждать. Почему в доме? Может, на предприятии в казарме? Сильно в этом сомневаюсь. Было проникновение на территорию. Что я там делал и зачем проникал на территорию, он не знает. Может, я там взрывчатку заложил. Он не станет рисковать собой и самим предприятием. Он отвечает за него перед его владельцем. Может, правда, его взорвать? Нельзя его трогать. У него сразу появится мощный союзник. Пока мы против них, а другие не вмешиваются. Он понимает, что уязвим сейчас, и наверняка принимает какие-то меры. Какие он может принять меры? Сам взорвет там что-нибудь и заявит, что это моя работа. Не знаю, хватит у него ума додуматься до такого или нет. Что это ему даст? Не знаю, это зависит от возможностей союзника и его желания вмешиваться. К сожалению, мы ничего о нем не знаем. Мы объявили войну, ничего заранее не выяснив о противнике. Все из-за твоего «сходи поговори», другой возможности не будет. Я хотела, как лучше. Теперь нет смысла посыпать голову пеплом, нужно решать проблему. Что ты предлагаешь? Ты остаешься здесь, а я полечу на разведку. Нам нужен пленный. Что я здесь должна делать одна? Кроме того, ты забыл, что у нас медовый месяц и ты давно не выполнял свой супружеский долг. Совсем не время. «Самое время, мы одни, так что приступай». Она расстегнула скафандр и комбинезон сразу. «С другой стороны, что я отказываюсь? Время действительно есть. Пришлось постараться и отработать супружеский долг. Алекс, ты ведь не оставишь меня здесь одну?» — спросила Мила. «Когда мы отдыхали, здесь опасно. Что я должна делать, если появятся грабители? Сбежать от них у меня не получится. Похоже, придется брать тебя с собой. Оставлять тебя действительно опасно. Может, залетим, куда-нибудь в душ сходим?» «Нельзя. Если нас засекут, то нам не уйти будет. Ушли ведь ночью без проблем». Он был не готов, и я его специально припугнул, чтобы он не послал всю охрану вслед за нами, но в этом случае он ее точно пошлет. Их будет больше, и там будут самые лучшие из его личной охраны. «Давай устроим им засаду, нам это не нужно. Нам нужно разобраться с главой, а не вести локальные войны. Что ты задумал?» «Есть мысли, но нужно все проверить. Куда мы летим?» «Вначале в магазин. Нужно купить универсальное зарядное устройство для глайдера и всего остального. Кроме того, продли глайдер сразу на неделю и отключи нейросеть от сети. Думаешь, могут засечь? Вряд ли, но все возможно». «Сделала. Отлично, тогда полетели в местную лавку». Выбрал я ту же лавочку, в которой мы покупали экипировку. Сам внутрь не пошел, отправил Милу, чтобы лишний раз не нервировать владельца. Вернулась она в задумчивости. «Что случилось?» «Там душ переносной есть в продаже. Сам хочу в душ, но пока придется обойтись без него». «Я так и подумала. Купила влажных салфеток. Мы вылетели обратно в пустыню. Зарядили там глайдер и все трофеи, что у нас появились. После отправились к дому клана. Причем глайдер в этот раз пилотировала Мила. Она достаточно быстро освоилась с его управлением. Приземлились мы во дворе одного из соседних домов, и я отправился осматривать дом клана. Около него было как-то непривычно тихо. До этого я видел охранников, мирно беседующих у входа, сейчас никого не было. Обошел дом по кругу, все записал на нейросети и вернулся к Миле. «Что там? Дом в осаде. Все закрыто. Здорово они тебя испугались. Думаю, не меня, а соседей. Он боится их и опасается, что они не станут ждать, а начнут действовать на опережение. У него сейчас мало разумных. Думаю, половина улетела с линкором». «Думаешь, он линкор отправил сюда?» «Не знаю, это слишком опасно для него, линкор в розыске. Хотя кто знает его возможности?» «Как думаешь, в какую сторону у него из дома сделан подземный ход?» «Какой подземный ход? Откуда ты узнал о нем?» «Представь, что на клан напал кто-то гораздо сильнее. Вокруг дома сплошное открытое пространство. Для обороны, конечно, удобно, но куда отходить, если нападавших слишком много? У него должен был вариант для эвакуации. Тогда, наверное, действительно должен быть подземный ход. Вот я и спрашиваю, куда бы ты его провела? Даже не знаю. Нужно подумать. Думай, а я пока перелечу в другое место, не стоит здесь оставаться». Когда мы взлетели, она прислала кусок карты с направлением хода. Оно было от дома в сторону пустыни. «Почему туда? Удобно отходить. Там открытое место и оттуда никуда не уйдешь. Думаю, это не вариант. Там как раз что-то вроде большой ямы или оврага. Полетели, туда слетаем. Сейчас, конечно. Вскоре мы там приземлись. Здесь действительно оказался небольшой овраг, сильно присыпанный песком. Больше он напоминал большую трещину. Как будто в этом месте поверхность разорвала, и образовался этот овраг. Он был неглубокий, всего десяток метров глубиной. Вообще, поверхность планеты была твердая, как камень. Этот поверхностный слой толщиной был около метра. Это было хорошо видно в этом месте, как будто его что-то запекло или спрессовало. «Вот эта яма», — сказала Мила, когда приземлилась прямо в нее. «Быстро наверх и наблюдай за домом. А ты что будешь делать?» «Поищу ход, но можем поменяться. Я понаблюдаю». Она стала карабкаться наверх и вскоре уже наблюдала за домом в бинокль. «Что там? Знаешь, отсюда далеко от их дома. Они не всполошились? Вряд ли они не видят эту яму в свои камеры наблюдения. Слишком далеко. Значит, все тихо?» «Да, никто не среагировал. Это плохо. Значит, он не здесь. Это почему? Не реагируют. Они могли его хорошо спрятать». «Согласен. Место так-то неплохое, но от дома далеко. Вообще, я бы прорыл в другую сторону». «Почему в другую? В городе удобнее затеряться, и там дорога, можно транспорт захватить. Оттуда будут нападать. Это хорошо. Можно зайти в тыл нападающим при необходимости. Здесь пустыня и никого нет. Удобно уходить, и от дома уже не видно. Где ты здесь транспорт найдешь? Можно глайдер закопать прямо в песке. Заметет, и потом сам его не найдешь. Кроме того, откапывать не будет времени, если преследователи на хвосте будут. Тогда не знаю, наверное, ты прав. Сам я ходил и внимательно осматривал стену этого оврага. Ничего даже близко напоминающее выход из подземного хода не было. После чего попинал и потыкал ножом землю. Обычная для этой планеты почва. Ничего здесь нет, похоже. Нужно приборами поискать пустоты, возможно, и получится что-то найти. Где ты их возьмешь? Хороший вопрос, нужно поискать в сети. Достал планшет и стал искать. Как думаешь, они специально здесь дом купили? Скорее сами построили. Здесь все-таки окраина города, зачем им с их делами лезть в центр города? Здесь край города и удобно подлететь со стороны пустыни. Мне тоже показалось, что они специально этот дом здесь купили. Не вылетал кто-нибудь из дома, нет и никого не видно поблизости. Все, как вымерло. У меня такое же чувство сложилось. Вот, кстати, нашел, есть такой прибор, пустотомер называется. Что можно найти такой в продаже? Вот с этим все плохо, их нет в продаже, могут только привезти на заказ. Хотя нет, я ошибся, один нашелся. Что полетим за ним? Нужно вначале узнать, возможно, он продан, и вызвал продавца. Добрый день. Картинки не было, только звук. Он уже давно не добрый. Что хотел? Пустотомер меня интересует. Что тебе нужно проверить? Меня этот вопрос поставил в тупик. Наличие пустоты. Меня интересует прокат его, если есть такая возможность. Дом, что ли, хочешь строить? Нет, не хочу. Жаль. Так что насчет аренды? 10 тысяч, и он твой на сутки. Не вопрос. Где можно забрать? Вот адрес, прилетай. Планшет пискнул, сообщив о сообщении, одновременно с этим он отключился. Мило полетели за пустотомером. Полетели. Здесь уже нет ничего интересного. Что там было интересного? Да парочка ругалась. В доме клана? Нет, в соседнем. Чем у них закончилось? Сексом. Куда летим? Вот адрес. Что там? Какая-то строительная фирма. Вскоре мы приземлились на площадке около небольшого офисного центра, на первом этаже которого располагалась эта фирма. Мила осталась у глайдера, а я зашел внутрь. Почти рядом с входом была вывеска «Строительная фирма Арни». Открыл парень немного старше меня и, к моему удивлению, не ашерец. При этом он дохнул перегаром, так что я сам чуть не захмелел. «Привет, мы разговаривали только что насчет пустотомера. Быстро ты прилетел. У тебя нет чего-нибудь не выпить?» «Нет, жаль. Я еще со вчерашнего не пришел в себя. Что у тебя было вчера? То же, что и сегодня. А поконкретнее, на этой поганой планетке никто не хочет строиться. Так улетай на другую планету, туда, где есть работа. Мог бы, давно улетел, не отпускают. Кто? Клан. Понятно. Ты вроде не ашерец, как тебя угораздило в клан попасть? Не ашерец, но угораздило. Сочувствую тогда. Сопьешься ведь? Не сопьюсь, я привычный уже. Так что с пустотомером. Вот договор подписывай. Подписал. Сюда оплачивай. Он протянул банковский чип. Оплатил. Он проверил поступление кредов, после чего принес и поставил передо мной кубик с ручкой. Держи, вот только как ты им пользоваться будешь, не знаю, впрочем, это не мои проблемы. Забирай. Заберу. Скажи, у тебя нет чего-нибудь, чтобы копать землю? Лопатой лень рыть. 10 тысяч и землеройка твоя на сутки. Землеройка, она большая, ты что, землеройку никогда не видел? Покажи, увижу. Мы зашли в соседнее помещение, там был расположен склад. Внешне она оказалась похожа трехметрового скорпиона. Нет, мне такая большая землеройка не нужна, мне ее не вести будет. Может, есть что-то поменьше? Куда уж меньше этой, так самая маленькая. Нет, это большая. Мне нужно что-то маленькое, кабель нужно проложить в земле. Так, бы сразу и сказал, что тебе герструдер нужен. Это еще что такое? К нам подъехало что-то небольшое, чуть больше метра в длину и внешне похожее на еловую шишку. Вот это герструдер. Он тебе, что хочешь, прокопает под землей. Любую нору? Ага. Быстро он копает? Быстро. Он тяжелый, глайдер его увезет, должен увезти. Тогда давай. 10 тысяч. У тебя других тарифов нет? Есть. 20 тысяч. Понял. Держи 10 тысяч. С тебя бутылка. За что? Как за что? Я тебе скидку хорошую сделал. Ладно, получишь свою бутылку. Пришлось слетать ему за бутылкой. После чего он довольный отдал мне этот герструдер. Это что такое? Спросила Мила, когда мы вернулись во враг. Сам не знаю, взял, чтобы вручную не копать, как это копает, понятия не имею. Сейчас буду разбираться, но не с ним. Набрал непонятно чего и не знаешь, как пользоваться. Милый, я инженер, разберусь. Посмотрим, пойду я посмотрю, мириться еще там парочка или нет. Ругаются, наверное, снова. Сейчас выясним. И она стала забираться наверх. Где ты так хорошо научилась карабкаться почти по отвесной стене? На станции тренажер скалолазания был, и мне он нравился. Я так и подумал. Коды доступа мне этот строитель дал, но как пользоваться им не рассказал. Пришлось искать в сети и качать оттуда инструкцию по эксплуатации. Только после ее изучения этот аппарат мне дал доступ. Быстро выяснилась причина. Оказалось, что доступ к нему могут получить только инженеры. Когда начал смотреть вокруг, выяснилось, что здесь везде пустоты. Внизу под песком пустота в стене оврага, что была со стороны пустыни, тоже нашлись две пустоты. В стене оврага, что была, ближе к городу, нашли вообще три пустоты. Здесь одни пустоты вокруг. Алексани дерутся. Кто? Парочка этих ашерцев. Наплевать, пускай дерутся. Он ее сейчас точно прибьет. Я должна ей помочь. Чего? Он ее сейчас убьет. Попробуешь сделать хоть шаг в их сторону. Я всажу десяток нейротиков в тебя, а потом схожу и прикончу обоих. Ты это серьезно? Абсолютно. Сегодня ночью ты бросила боевой пост и сейчас собралась сделать то же самое. Другого бы я за это точно убил. Тебя не могу, но ты даже не сомневайся. Этих убью точно. Они же ни в чем не виноваты, зато ты виновата и будешь виновна в их смерти. Мало того, я принесу тебе их головы, чтобы ты всегда помнила об этом. Ты чудовище. Совершенно верно, и это твоя мать сделала меня таким. Ты не знаешь, где они живут. Найду двух других, а будет нужно, и весь дом перебью. После чего ты в криокапсуле отправишься обратно к отцу. Так что можешь идти. Ты это серьезно? Я серьезен как никогда. У ашерцев криокапсулы запрещены. Ты это главе клана расскажи. Алекс, я тебе, что совсем безразлично. Раз ты готов отправить меня к отцу, часть 9. Отправил Герструдер копать ближайшую полость. Копал он очень быстро. Указал ему только направление, и он дальше сам стал копать. Я только наблюдал за его работой на экране пульта управления, куда он движется. Он быстро докопался до пустоты. Ею оказалась самая обычная трещина в земле. Она начиналась почти от самой поверхности планеты и спускалась гораздо ниже. Пришлось вернуть Герструдер обратно и отправить к другой пустоте. Пустотомер показывал, что эта пустота немного больше предыдущей. Герструдер без проблем снова зарылся и стал копать в сторону этой пустоты. Вскоре он прорыл ход в эту пустоту. Поначалу я подумал, что эта трещина подобная предыдущей, но решил немного расширить ход, и когда Герструдер его расширил, понял, что нашел. Милый, я нашел. Что нашел? Ход нашел. Ты оказалась права. Он здесь. Вот видишь. Слушай жену, она у тебя умная. Что там? Не знаю. Сейчас Герструдер расширяет туда проход. Подземный ход почему-то оказался ниже уровня, на котором я сейчас находился, и было совсем непонятно, куда он ведет. Возможно, он просто старый и заброшенный. Пока Герструдер расширял проход, среди трофеев я нашел фонарик. Как только он закончил, я спустился вниз. Ход оказался совсем небольшим по размеру. По нему я мог разве что ползти на клинках. Даже ашерцы с их невысоким ростом не смогли бы идти по нему в полный рост, только согнувшись. Сделан этот ход был давно. В нескольких местах он обвалился и выглядел заброшенным. Кроме того, он ничем не заканчивался. В конце был тупик. Поковырял ножом землю в этом месте, но так ничего и не нашел. Решил проверить Герструдером, но за ним пришлось лезть наверх. «Что там?» – спросила Мила, когда вылез наружу. «Подземный ход, но какой-то странный». «Почему странный? Он никуда не ведет. Как будто его прокопали, но бросили перед самой расщелиной. Ошиблись и прокопали слишком глубоко. Что им мешало проделать такую же дыру, что я сейчас проделал? Возможно, у них не было такой штуки. Судя по всему, этот подземный ход был прорыт как раз такой штукой. Возможно, его копали именно этой, только давно. Тогда почему его не докопали, не знаю. Сам ничего не понимаю. Возможно, его делали для строительства чего-то совсем не связанного с кланом, но этот разлом нарушил их планы. Пока непонятно, откуда он начинается. Ты там осторожнее, чтобы тебя там не завалило. Я не умею этой штукой управлять. Это несложно, управление у нее совсем простое. Может, мне спуститься к тебе? Вдруг моя помощь потребуется. Оставайся там, если этот ход ведет в дом клана, то в нем должны быть датчики и различные системы безопасности, чтобы никто по нему не смог проникнуть в дом. Вот именно, что мне здесь делать? Хорошо, давай представим на секунду, что мы оба спустились вниз. Сработал охранный датчик, и охрана прилетела сюда. Там в тоннеле с нами можно делать все что угодно. Рано или поздно нам придется им сдаться, но еще раньше нас уничтожат. Ты все еще хочешь спуститься? Наверное, не стоит. Вот и я так думаю. Бди там наверху. Хи-хи. Что у тебя еще там случилось? Эта парочка помирилась. У них примирительный секс. Какая парочка? В соседнем доме. Милый, я тебе, о чем только что говорил. Смотрю. Не туда ты смотришь. Если нас здесь застанут врасплох, ты будешь в этом виновата. Да смотрю я. Никто к нам незаметно не подберется. Слабо в это верится. Забрал Герструдер и спустился с ним обратно в подземный ход. Он бодро закопался в землю, но весь не смог зарыться. Забуксовал на месте и стал в соответствии со своей программой пытаться обходить препятствия. У него ничего не получалось. Он сместился вначале одну сторону, потом в другую. Камень там, что ли, какой-то. Вернул его обратно в тоннель и посветил фонариком в нору, которую он прокопал. К моему удивлению, внутри блеснул металл. Не веря своим глазам, засунул руку внутрь руку и потрогал его. Обычный лист металла. Герструдер ободрал его поверхностный слой, и он блестел в свете фонаря. Когда постучал по нему, звук был глухим, как будто за ним была пустота, или мне это показалось. Хотя почему показалось, это так и было. Пустотомер ведь показывал пустоту. С другой стороны, странно, зачем здесь этот лист железа и как он здесь оказался? Зачем, было более или менее понятно. Этот лист скорее всего прикрывал выход из подземного хода. С другой стороны было непонятно. Допустим, выбрался ты из дома и пришел сюда. Что дальше делать? Как его убрать? Взрывать? Совсем не вариант, могут услышать преследователи. Возможно, он как-то падать должен, чтобы открыть выход. С другой стороны, кто сказал, что этот ход ведет в дом клана? Кроме того, возможно, он был просто не нужен и где-то дальше засыпан. С другой стороны, если ход засыпан землей, зачем устанавливать здесь этот лист и еще засыпать его землей? Совсем уже ничего не понимаю. Попробовал прокопать еще в двух местах и также наткнулся на этот лист металла. Интересно, а если сверху копнуть? Вместе с Герструдером выбрался наружу и осторожно стал копать вниз. Герструдер зарылся в песок, и вскоре встроенная камера у него на носу показала, что он уперся опять во что-то очень похожее на лист металла. Лопаты не было, пришлось по собачьей откапывать Герструдер. Он нашелся почти на метровой глубине. Там он докопался до такого же листа металла и остановился. Озадаченный я почесал затылок. «Что там у тебя?» – спросила Мила сверху. «Сам ничего не понимаю. Внизу подземный ход заканчивается металлической плитой или листом. Хотел с этой стороны посмотреть, что это за лист, но ничего не получается. Здесь тоже лист металла. Что за лист? Самый обычный, подобный тем, из которых каюты на кораблях изготовлены. Может, там корабль? Они в него уперлись и не смогли прокопать. Я ведь прокопал. Кроме того, откуда здесь корабль? Упал, вот и появилась расщелина. Слишком маленькая расщелина для корабля, и почему такая узкая? После падения была бы круглая воронка. Может, он боком упал? Тогда это должно быть что-то маленькое. Флайер какой-нибудь совсем небольшой. Запросто. Не получается. Почему? Металл ровный. Нет на нем ни одной вмятины. Тогда я даже не знаю. Вот и я ничего не понимаю. Это лист, установленный подо мной, находится гораздо выше подземного хода. Зачем его установили? Если только. Что если только? Сейчас выясним. Послал запрос соединения и к своему огромному удивлению получит ответ от Искина. Что ты выяснил? Запрос на подключение к Искину сделай, сама поймешь. Что это? Откуда здесь Искин? Сейчас узнаем. И я начал взлом. Взломать Искин не составило большого труда. Искин оказался совсем простым. Подобные Искины устанавливали в домах или квартирах. К моему удивлению, у этого Искина оказалось всего два варианта действий. Первый – открыть ворота, второй – открыть двери. Как-то сразу запахло военщиной. Именно военные были любителями все максимально упрощать. Мой выбор пал на открыть двери. Милый, я взломал Искин. Что там? Пока ничего. Искин мне предложил два варианта на выбор. Я сейчас попробую один нажать, а ты смотри внимательно вокруг. Поняла. Я пробую, и нажал на виртуальную кнопку. К моему удивлению, ничего не произошло. Никакой потайной двери не открылось. Ты нажал? Да. Что, летят? Нет. пока все спокойно. Странно, что ничего не произошло. Попробуй вторую. Пока не буду, нужно подземный ход проверить. У тебя там как наверху, без изменений. Тогда я полез, когда в подземном ходе осветил его окончание. Обнаружил, что земля в одном месте обвалилась и приоткрыта небольшая дверца. Открыл ее полностью и посветил внутрь. Внутри оказалось небольшое помещение. В самом его центре стоял абордажный бот. Бот был совсем непростым, а с двумя турелями сверху и снизу. Они сразу повернулись и нацелились в мою сторону. Пришлось вернуться в подземный ход. Кто знает, как они настроены. Когда выбрался наружу, Мила сразу спросила, что там. Там сделано помещение. Прямо подо мной и в нем находится абордажный бот. Судя по всему, этот ход ведет в дом клана, а бот как средство эвакуации отсюда. Кто-то грамотно разместил над этой расщелиной металлический куб и закрепил его. Вот видишь, а ты сомневался. Сомневался. Кто знал, что вы с главой клана, думаете, одинаково. Я бы сделал все по-другому. Так это ты. Что будем делать? Нужно проверить ход. Тогда видно будет. Сейчас полезем, мы туда не полезем. В нем наверняка полно ловушек. Ты же только что сказал, что нужно обследовать ход. Нужно, но это сделают дроиды. Они ведь на челноке остались. Мило, что на планете нельзя купить дроидов. Конечно, можно. Тогда слезай оттуда и полетели. Нам нужна платформа на прокат и дроиды. Полетели, надоело мне здесь. Ты умеешь пилотировать платформу? Умею, но у меня допуска нет. Жаль. Придется нанимать. В первую очередь мы залетели в одну ремонтную мастерскую и купили там двух дроидов. Один был бывший ремонтник, второй был бывший доставщик. У дроида-ремонтника остался всего один манипулятор, у доставщика вообще ничего, кроме корпуса, не осталось. Главное, что они могли ездить и камеры у них работали. Мы наняли платформу, и она доставила дроидов к ближайшим домам. Первым в подземный ход поехал дроид-доставщик. Сам я остался наверху и взламывал эскин абордажного бота. Мне удалось найти точку над ним, где с эскином бота была устойчивая связь. Мила уже привычно наблюдала за окрестностью со своего места. Пока вокруг все было тихо, дроид-доставщик бодро ехал вперед, транслируя мне картинку. Он, наверное, проехал половину расстояния до дома клана, когда все исчезло. Не было больше трансляций картинки с камеры наблюдения. Сам дроид также не отзывался на мои вызовы. В сильно замедленном виде я несколько раз просмотрел видео и так ничего не понял. Похоже, что-то произошло. Мила, как у тебя обстановка? Без изменений. Как у тебя? Судя по всему, минус один дроид. Сломался? Не знаю, не понял, что произошло. Вроде все в порядке было и потом резко все пропало. Сейчас пошлю второго разбираться. Похоже, мало мы дроидов купили. Слетаем, еще купим, если они потребуются. Второй дроид, не спеша, поехал в подземный ход. Он без проблем добрался до второго дроида и осветил его. Было непонятно, что с ним произошло, но его разрезало на три части. Его ходовая часть была отделена от основной части. Основная часть также разделена на две половинки. Осторожно подъехал поближе и посветил. Боковые стены подземного хода в этом месте были черными, как обычная земля вокруг, но этот материал отличался от соседней стены. Он был гладким и блестел в свете фонаря, в отличие от обычной почвы в тоннеле. Что это такое, было непонятно. Подъехал поближе и последним манипулятором дроида постучал по стене в этом месте. Видимо, сработал какой-то датчик, и между стенами появились два лазерных луча и очень быстро двинулись в сторону дроида. Рефлекторно я успел отдернуть манипулятор, но дроид стоял на месте. Мысленно я уже попрощался с этим дроидом, но эти два луча, совсем немного не дойдя до дроида, погасли. Стало понятно, что разрезало на три части первого дроида. Дальше было не пройти. Вращая дроида на месте, обнаружил, что сбоку есть скрытый проход. Дроид осторожно проехал по нему и выехал уже с другой стороны ловушки. Здесь же находились обломки первого дроида. Он по инерции проехал ловушку. Оставлять их на этом месте было нельзя, и я отдал приказание дроиду, чтобы он их вывозил обратно. Ему пришлось два раза съездить к ловушке, чтобы вывести их оттуда. После чего он поехал дальше. Продвигался он осторожно, в этот раз я никуда не спешил и внимательно проверял стены. Так дроид добрался до начала подземного хода. В этом месте в бетонную стену была вмонтирована толстая металлическая дверь. Открывалась она только с той стороны. С этой стороны на ней не было никаких ручек или запоров. Да уж, как в сейфе живут. Что там? Спросила Мила сверху. Дроид добрался до фундамента дома клана и двери в ней. Дверь толстенная, как в банке. Нужно много взрывчатки, чтобы взорвать ее. Ты хочешь проникнуть к ним в дом? Думаю, это неразумное решение. Сколько их внутри дома мы не знаем, и какие системы безопасности внутри установлены, также не знаем. Соваться туда опасно. Что мы тогда будем делать? У меня есть немного другой план. Как обстановка наверху? Спокойно. К ним прилетело два глайдера и обратно пока не вылетали. Посматривай в сторону пустыни. Посматриваю. Подошел к глайдеру и стал раздеваться. Снял накидку и оружие. Оставил только пояс и мечи. Ты это чего задумал? В подземный ход полезу. Зачем? Если там тупик, попробую к эскину дома подобраться. Возможно, получится его взломать. Это опасно. Если бы я по улице подошел к дому, тогда да, а так ничего опасного нет. Держи это коды доступа к эскину гаража и к абордажному боту внутри. Только пока ничего трогай. Это на случай, если со мной что-то произойдет. Если заметишь опасность, сразу улетай отсюда. Не жди меня, я все равно не успею вернуться. Я поняла тебя. Все, я пошел. Знаешь, давно тебе хотел сказать, чтобы ты купила пилотскую базу. Если что-то случится со мной, ты сможешь улететь сама отсюда. Наверное, стоит купить, но здесь скорее всего нет представительства компании нейросеть. Глобальная сеть здесь есть. Ты можешь зайти к ним на Искин и купить базу там. Я так базу хакера покупал удаленно. Попробую. Дроид приехал обратно, я прицепился к нему, и мы поехали к дому клана. Мне в подземном ходе пришлось ехать, согнувшись и держась за манипулятор, по-другому никак не получалось. Технический дроид был не быстрым по сравнению с дроидом-доставщиком, пришлось долго ехать. Вот и стена, и дверь. Попробовал ее толкнуть плечом, вдруг она не закрыта, но она оказалась надежно заперта. Зато на мой запрос откликнулся Искин дома. Думал, быстро справлюсь, но у них был установлен Искин военного образца, пришлось долго с ним возиться. Хорошо, что связь с Милой была. Она со мной болтала, и было не так скучно. Мне удалось взломать Искин и подключить к сети, после этого я поехал обратно. Когда вернулся, Мила чуть не задушила меня в своих объятиях. Так была рада видеть. Мне понадобилось немного времени, чтобы закрыть входную дверь в этот своеобразный гараж и закопать ее. После чего дроид закопал выход от прокопанного мною ответвления в подземный ход, бросил там дроида и вернулся наружу. Мило, улетаем отсюда. Нам здесь больше нечего делать. Куда полетим? Куда угодно, главное, чтобы там был душ. Я тоже очень хочу в душ. Нам нужна приличная комната, главное, чтобы она была без регистрации и нас там не узнали. Мне пришло сообщение, что скоро начнется песчаная буря, нам нужно поторопиться. Значит, поторопимся. Быстро оделся, и мы вылетели в город. В первую очередь мы залетели в строительную фирму и вернули герструдер и пустотомер владельцу. Он был уже практически в невменяемом состоянии, но забрал у нас все и закрыл договор, после чего уснул на столе. Когда я от него вышел, уже начались порывы сильного ветра. Пришлось быстрее лететь в укрытие. Когда мы туда прилетели, песчаная буря уже началась, и я почти ничего не видел. Посадил глайдер я практически на ощупь. Держась за руки, мы дошли до входа в здание, около которого приземлились. Внутри оказалось что-то вроде небольшой гостиницы. У входа располагался ресепшн и рядом с ним бар. В баре сейчас находилось несколько разумных. На нас они не обратили никакого внимания. Не отрываясь, они смотрели по панели за спортивной трансляцией и обсуждали непонятные мне детали между собой. Одеты они были так же, как и мы, и, судя по всему, были здесь искателями. Мы без проблем сняли номер и в нем разместились. Мило, надолго буря, к утру вроде должна стихнуть. Это хорошо, можно не ждать гостей. Я в душ, я за тобой. Пока она была в душе, я просматривал Искин дома клана. Ничего интересного там не оказалось, за исключением системы охраны дома. После нашей встречи глава клана вернулся к себе в кабинет и больше ни разу не выходил оттуда. Он сразу собрал несколько помощников или заместителей у себя в кабинете, и они там долго находились. Камер наблюдения у него там не было, как и на нижних этажах дома. Записи с камер наблюдения в гараже постоянно выключались периодически. Мне было понятно, почему они выключались. В это время в дом доставляли криокапсулы или будущих рабов. Куда они потом отправлялись, не было никакой информации. Впрочем, меня бы удивило, если бы это было по-другому. Хотел уже уходить, но напоследок заглянул в папку удаленных файлов. Здесь меня ожидал сюрприз. Среди кучи разных файлов обнаружилась папка с названием «Архив». Она меня заинтересовала, и я восстановил ее. Большинство файлов мне ни о чем не говорили, нашелся только один заинтересовавший меня. «Ты идешь в душ?» – спросила Мила. «Конечно». Скопировал всю папку себе и пошел в душ. Уже в душе стал просматривать файл, заинтересовавший меня. В этом файле был список разумных, все их личные данные и фото с карты в ПИ. Поначалу я решил, что список тех, кто входил в клан. Вот только когда я пробежался по списку, у меня появились большие сомнения на этот счет. В клане большинство было бывшими военными или флотскими, а в списке я заметил всего десяток разумных, имеющих военные специализации. Большинство имело сугубо гражданские специальности. Кроме того, в этом списке не было фотографий самого главы клана и его замов. Это я сразу проверил. Что это за список, было непонятно. Возможно, это список искателей камней, которых охраняет клан. Или, впрочем, это легко проверить. Заглянул на искин полиции и почти сразу нашел несколько разумных из этого списка. Все они числились в списке пропавших без вести. Значит, это список разумных, захваченных и проданных в рабство. Леры в этом списке не было. Хотя последнее обновление файла было как раз перед отлетом отсюда линкора. Выйдя из душа, перекинул список Миле на нейросеть. «Мила, посмотри этот список, возможно, узнаешь кого-то из экипажа линкора в нем». «Что это за список?» «Как я понимаю, это список разумных, проданных кланом в рабство». «Леры в нем нет, это я уже проверил». «Это плохо». «Не совсем». «Этот список обновлялся как раз перед отлетом линкора, и в него мог не попасть экипаж линкора». «Не вижу в нем ни одного знакомого лица». «Так, я и думал. С этим захватом слишком много непонятного. Например, зачем было нужно устраивать весь этот цирк с липовыми наемниками? Кто его устроил, а главное, для кого он устраивался?» «Часть 10. Не знаю. Вот и я не знаю. Знаешь, что самое непонятное для меня в этом вопросе?» «Что? Почему глава клана согласился на это? Ведь весь этот сброд ему сильно мешался при захвате и создавал помехи. Это, не говоря о том, что этот вооруженный сброд мог объединиться с экипажем и вместе противостоять напавшим на них. Что им мешало дождаться, когда победит кто-то и потом захватить корабль? Зачем вообще был нужен весь этот сброд? Кто его вооружил и с какой целью? Не знаю, я сама ничего не понимаю. Вот и я ничего не понимаю. Завтра будем думать, а пока у нас медовый месяц». Проснулся я рано утром от чувства опасности. «Мила, вставай, нам пора». «Что случилось?» «Нас, похоже, обнаружили». «Почему ты так думаешь?» «Чувствую». Мы быстро стали одеваться. Буря за окном почти стихла. Отдал свой рюкзак Миле, а сам осторожно приоткрыл дверь. Около дверей никого не было. Выглянул в коридор, там также было пусто. Мила сняла номер на втором этаже здания, можно было попытаться спрыгнуть вниз. «Мила, проверь под окнами, есть там кто-нибудь, только осторожно». «Сейчас, нет вроде никого». «Тогда я пойду, коридор проверю, нужно быстрее убраться отсюда». «Осторожнее там, скафандр одень, сейчас». Сам я осторожно сделал несколько шагов в коридор и прислушался. Вроде все было тихо. Мила уже в скафандре вышла за мной и прикрывала меня со спины. Дверь в комнату осталась открытой, и там раздался звон разбитого стекла, а потом последовал мощный взрыв. Я находился далеко от комнаты, меня взрывом отбросило вперед, а силовая защита прикрыла от осколков, а вот Милу накрыло большим куском стены. Вначале я хотел вернуться к ней, но она разразилась такой ругательной тирадой, что я сразу понял, что с ней все в порядке. Она использовала силовые усилители скафандра и легко отбросила кусок стены, накрывший ее. «Мила, ты как?» «Все-таки решил уточнить у нее. Порядок, но кому-то я сейчас устрою. Не торопись, сейчас они сами придут». «Что это было?» «Судя по всему, ракета или граната. Хотели накрыть нас в кровати. Не повезло им. Возвращаемся в комнату». «Зачем? Нас там не ждут. Судя по всему, на лестнице засада». Мы, не торопясь, отошли назад и вернулись туда, где раньше находилась наша комната. В ней сейчас гулял ветер и пыль, а также почти ничего не осталось от двух стен. Стены между коридором и комнатой и стены, отделяющую нашу комнату от соседней. В соседней комнате сейчас никого не было. Вокруг места, где находилась наша кровать, догорали ее остатки. Взрывом была пробита дыра на нижний этаж. Мила осталась контролировать коридор, а я осторожно подошел к окну. «Ты посмотри, даже здание не пожалели», — отправил ей сообщение. «Это клан?» «Нет, судя по всему, это местные. Они решили заработать премию клана 100 тысяч за наше уничтожение. Слишком серьезное у них оружие. Если бы не это, я бы их давно, как капусту нашинковал, не идут сюда, боятся нас, я чувствую их страх, много их, непонятно, они все на лестнице собрались или в холле на первом этаже, знаешь, раз они не хотят идти к нам, значит, мы идем к ним, что ты задумал, зайти к ним сзади, и выпрыгнул в окно, второй этаж невысоко, мягко приземлился на кучу песка, которую намело у дома после бури, и съехал по ней вниз, бежать до входа было недалеко. Меня волновали камеры наблюдения над входом. В небольшом прыжке я срубил обе и влетел внутрь здания. Когда я влетел внутрь, заметил, что в сторону на втором этаже лестницы находится гранатометчик и готовится выстрелить в сторону Милы. Все остальные собрались на лестнице и готовятся идти на штурм. Мила, осторожно, граната. Выстрел из гранатомета и взрыв. Все, твари, пришел ваш конец. Меня заметили, и гранатометчик даже попытался развернуть свой гранатомет. Но я уже пересек небольшое открытое пространство холла первого этажа, и мои клинки начали собирать кровавую жатву на лестнице. Не знаю, сколько я там зарубил, когда раздался взрыв рядом со мной. Мне отбросило и сильно приложило о стену. Силовая защита мигнула и отключилась. Немного проморгался, постепенно приходя в себя. Воевать мне уже было ни с кем. Этот гранатометчик с испуга или по собственной глупости выстрелил в лестницу рядом со мной. В меня он не попал. Но взрывом досталось всем, кто находился на лестнице, в том числе и ему самому. «Алекс, ты жив?» – услышал я в наушнике. «Жив. Как ты?» «Порядок. Контузило немного. Мне тоже досталось». Этот тупой гранатометчик с испуга пальнул в своих. «Противники еще есть? На лестнице больше никого нет. Проверь коридор. Сейчас проверю». Хотел встать и проверить остальных, но сильная боль в ноге остановила меня. Некоторые из противников после взрыва еще шевелились. Достал игольник и сделал несколько контрольных выстрелов. На втором этаже появилась Мила. «Добей гранатометчика». «Почему я?» «Я ранен». Два раза выстрелила ее винтовка. «Ты попала?» «Да». «Сейчас проверю». С большим трудом встал и, держась за стену, стал подниматься наверх. В месте попадания гранаты в лестнице сейчас находилась дыра. «Вот идиот, из такого гранатомета по бронированной технике стрелять нужно». «Говорю, добила». «Куда добила?» «В плечо». Стреляй в голову, это приказ. Она нацелилась, но не стреляла. Ну, я не могу. Стреляй, кому сказал? Не могу. Две моих иглы отправили его на перерождение. Ты ни на что не способна. Неси сюда рюкзаки и быстро собирай трофеи. Хоть какая-то от тебя будет польза. Не ругайся. Она быстро принесла рюкзаки и стала в них собирать оружие и проверять карманы. Сам я посмотрел на гранатомет. Похоже, это какой-то армейский вариант. Такой в оружейном магазине точно не купишь. Значит, он его прихватизировал из армии. Зачем он мне, или взять его с собой? Нет, мне он не нужен и для меня бесполезен. Нанес по нему удар клинком и вроде повредил спусковой механизм. Мила уже собирала оружие внизу. Ты включила глушилку? Сразу же. Тогда заканчивай. Также, держась за стену, спустился вниз и прохромал к стойке у входа. Сама вылезешь или мне помочь? Не убивайте, я не с ними. Из-за стойки вначале послышался голос, а потом вылезла и его обладательница. Именно она нас вчера размещала в гостинице. Думаю, что это ты их навела на нас. Кроме тебя нас никто не видел. Прошу вас, не убивайте, не трогай ее. Вмешалась Мила. Не вмешивайся, а то точно сейчас прикончу, ответил ей. Кто они такие? Спросил девушку. Искатели, гости нашей гостиницы. В нормальных гостиницах на гостей не нападают. Я ведь не могла их остановить, у меня оружия нет. Что они хотели? Впрочем, это и так понятно. Они говорили про вознаграждение за вас. Что мне с тобой делать? Не убивайте, я всего лишь здесь работаю. Стоит тебя проучить, чтобы отучить раз и навсегда. Пойдем, нужно уходить, сказала Мила, подойдя ко мне. Ты совсем запугал ребенка. Этот ребенок сдал нас. Она еще бестолковый ребенок и только сейчас стала понимать, что натворила. Пошли на выход. Я ранен так-то. Подумаешь, немного зацепило. Они мне должны. Они мне одежду испачкали. Попытался сопротивляться я. И вообще у меня голова болит после взрыва. Полетели отсюда. Мила силой потащила меня на выход и помогла мне дойти до глайдера. Он находился там же, где и вчера. Его только присыпало песком. Завел его и прислушался. Двигатель работал ровно. Без проблем глайдер взлетел. И мы полетели в сторону ближайшей окраины. Буря вроде уже закончилась, но сильные порывы ветра нас преследовали постоянно. Особенно это хорошо чувствовалось, когда мы вылетели из города. В ближайшем оазисе я посадил глайдер. Снимай штаны, мне было заявлено безапелляционным тоном. Не уверен, что смогу сейчас. Тебя, видимо, хорошо приложило. Я рану осмотреть хочу. У тебя кровь бежит по ноге. Это другой разговор. И расстегнул штаны. Место ранения я плохо видел. Оно находилось на спине, хотя взрыв был сбоку от меня, и я прикрылся от него одним из противников. Видимо, это был какой-то дурацкий рикошет. Мила колдовала у ранения, и я почувствовал, что меня уколола аптечка. Я попытался посмотреть, что там. «Стой ровно и не дергайся», — сказала мне Мила. «У тебя в бедре осколок застрял, сейчас буду его извлекать». «Чем ты его собираешься извлекать?» «Найду чем». «Стой ровно и отвернись». «Слушаюсь». «Вот это правильно». Немного подглядывал за ней и заметил, что она из складок одежды извлекла небольшой нож, похожий на скальпель, и стала им ковырять в ране. Здесь же лежала местная аптечка для искателей, которую мы купили в магазине вместе с продуктами и одеждой. Мне было не больно, я уже ничего не чувствовал. Мила извлекла осколок из раны, потом еще в ней поковырялась. Извлекла еще что-то, после чего в рану нанесла медицинский гель из аптечки и скрепила стенки ранения чем-то вроде степлера. Сверху заклеила медицинским скотчем из аптечки и критически осмотрела ногу. «Готово, надевай штаны. Через пару дней все заживет. Останется только небольшой шрам. Впрочем, на тебе шрамов уже столько, что одним меньше или больше. Шрамов у меня действительно хватает. Чем займемся? Не знаю. Нужно подумать». Достал планшет и зашел в сеть. «Ты пока думай, а я трофеи разберу. Знаешь, нужно их продать. Это опасно. В город возвращаться нельзя. Нас наверняка ищут». Я думал, что во время песчаной бури будет безопасно, но ошибся. Мы слишком приметные здесь. Эта дамочка на ресепшене оказалась чрезвычайно любопытной. Она обнаружила, что мы в розыске, и сообщила дяде. Скорее всего, клан им рассылку присылал на наш розыск. «Почему ты думаешь, что он ей дядя? Она внешне похожа на того придурка с гранатометом, но фамилии у них разные. Значит, она его родственница, скорее всего племянница. Он владелец гостиницы, где мы ночевали, судя по всему. У них заминка произошла из-за этого. Он не хотел разрушать свою гостиницу. Значит, она станет владелицей гостиницы, скорее всего. Если нельзя трофеи продать, давай их закопаем вместе с остальными. У нас их стало слишком много. Давай, но туда нужно лететь». Тогда полетели. Пришлось лететь на другой оазис, где Мила их закопала. Сам я пока смотрел в сети, что происходит на планете. Про нашу разборку в гостинице не было ни слова. К сожалению, из киногостиницы в сети не оказалось, только рекламный баннер. Кроме того, камер в гостинице не было. Возможно, они там и были, но скрытые. Иначе откуда они могли узнать, что мы живы? Что задумался? Мила подошла и села рядом. «Думаю, что делать? Что ты хочешь делать? Ты все закопала?» «Да». «Ты мне не ответил. Надоело мне с ними в прятки играть, пора переходить к боевым действиям. Ты хочешь начать войну? Она уже идет. И не начать, а уничтожить этот клан. Плохо, что я с такой ногой всего лишь половинка, война, а ты вообще воевать не способна. Не начинай. Отлежаться хотя бы денек у меня не получится, у нас нет времени на это. Поэтому придется воевать дистанционно. Что ты задумал? Я же тебе ответил, уничтожить этот клан. Мы будем штурмовать этот дом, не совсем и не мы. Давай поедим, я есть хочу. Кушай. Она мне выдала две банки консервов из мешка с продуктами, а себе забрала мой сухой паек. Хотелось сказать «обделяют», но я промолчал. Хотели позавтракать из пищевого автомата, но не получилось. Вернемся на челнок, поедим нормально. Сам я начал забрасывать на местные форумы списки тех, кто был продан в рабство кланом Герди. Вначале не было никакой реакции, потом это все очень быстро стало удаляться из киномифорумов, и меня заблокировали. Пришлось сменить название и объем, и начать выкладывать все сначала. Все повторилось, но в этот раз пошли сообщения и отзывы. Из кино все снова удалили, но я в третий раз все выложил. В этот раз не на местных форумах, а на федеральных, и дал только ссылки. Мне в ответ прислали вирус и попытались вычислить. У них ничего из этого не получилось. На местных форумах уже полным ходом шло обсуждение этого списка. Многие не верили, но большинство склонялось к тому, что этот список настоящий. Местные искины больше не пытались его удалять, но я подозревал, что местные скептики работали на них. Мила внимательно наблюдала за мной. «Думаешь, что нам это поможет?» «Нет, Конечно, но проблем местной администрации клану доставит. Теперь это точно между нами и кланом. Колониальная администрация не будет вмешиваться и будет давить на клан, потому что на нее тоже теперь будут давить. Это первая часть плана, а теперь вторая. Какая вторая? Будем захватывать флайер. Зачем он нам? У нас бот есть, флайер нам нужен для другого. Мы вылетели к местному космопорту. Впрочем, космопорт это было громко сказано. Большая бетонная площадка, окруженная со всех сторон высоким забором. С одной ее стороны находились несколько ангаров, судя по всему, ремонтных. Дальше виднелась башня управления полетами и несколько зданий с другой ее стороны. Недалеко от них стояло 5 флайеров. Шестой как раз взлетал. Мне пришло сообщение, что я влетаю в охранную зону космопорта и мне нужно ее покинуть. Пришло отвернуть в сторону и отлететь. Космодром находился на окраине города, дальше находилась только пустыня. Заложил круг вокруг космодрома и приземлился около одного из ближайших домов. «Мила, возьми винтовки». «Зачем?» «Хорошо, можешь не брать». «Я возьму, ты только скажи зачем». «Для чего нужна винтовка?» «Может, для того, чтобы стрелять из нее?» «Ты собрался захватить космопорт?» «Зачем он мне нужен?» «Я тебе уже сказал, что мне нужен только флайер». «Держи», она мне протянула мою старую знакомую Корсу 105 и запасную обойму к ней. «Нейротик, возьми». Взяла, зарядил винтовку и прицелился в камеру наблюдения на углу охранного периметра. Отсюда было далеко, и я давно не стрелял из винтовки. «Мила, сними камеру, смотрящую вдоль охранного периметра». «Сейчас», она прицелилась. Короткая очередь и камера была уничтожена. «Смотри, попала. Хотя бы какая-то от тебя польза. Ты поругаться решил?» «Нет, просто констатирую факт. А по-моему, ты решил поругаться. Тогда я молчу». Мы подошли к небольшой яме около ограды. «Занимай здесь позицию, будешь сообщать мне, что у ограды происходит». «Нет, ты ранен, и я иду с тобой». «Вот именно я ранен, а мне придется еще за тобой присматривать. Тебе понадобится моя помощь. Ты один не сможешь даже через ограду перебраться». Заявлено это было безапелляционным тоном, и я понял, что она не отступит. Похоже, придется ее брать с собой. Вначале она подсадила меня на ограду, потом забралась сама. Около ближайшего ангара никого не было, и мы выдвинулись к нему. На углу ангара висела камера, уничтожать ее не стал, просто повернул в сторону летного поля. Вокруг стола полная тишина. Не было слышно работы каких-то механизмов или разумных. На бетонной полосе было также пусто. «Алекс здесь, что все заброшено?» «Не знаю. Не должно так быть, но все возможно. Предприятие тоже закрыли и теперь нечего возить на станцию. Кроме того, планетарный лифт работает и большинство грузов доставляется через него, но работы для флайеров все равно должно хватать. Где тогда все? Не знаю. Заряди винтовку нейротиками. Если встретим кого-нибудь, сразу стреляй». «Зачем? Допрашивать будешь?» «Нет, нам нужен пилот камикадзе». «Камикто? Камикадзе. У меня на планете так называли пилотов, которые взрывались вместе с противником. Ты что, с ума сошел? Он ведь ни в чем не виноват. Подумаешь, пилот умрет, зато работорговля здесь прекратится. Это допустимая жертва. У него, возможно, дети есть и жена, а ты его хочешь убить. Хорошо, выберем пилота без детей. У него родители есть и вообще это глупая идея. У тебя есть идеи лучше? Предлагай, я тебя внимательно слушаю». «Нет у меня идей, но это плохая идея. Значит, придется мне побыть этим пилотом. Выбирай, или я, или он. Это не важно. Очень даже важно. Не разводи демагогию. Ищи пилота и стреляй». К моему сожалению, мы обошли всю территорию, но так никого и не нашли. Даже диспетчера в центре управления не оказалось. Всем управлял Искин. Пришлось идти к флайерам без пилота. Флайеры были старыми. 3 флайера находились в полуразобранном состоянии, 2 в более или менее рабочем. Их Искины отозвались, и я отправил им вирусы, а мы пошли обратно к глайдеру. «Чем займемся?» — с радостью в голосе спросила Мила около глайдера. «Полетим парашют искать». «Чего? Ты плохо слышать стала?» «Нет. Зачем он тебе? Догадайся с 3 раз. Только не говори, что ты решил лететь». «Конечно, других вариантов у нас нет. Ты совсем тронулся умом?» «Как видишь, не тронулся, ищу парашют». «Ты погибнешь». «Значит, погибну. Раньше было нужно думать, когда посылала меня к нему в казино. Я думала, он расскажет про Леру. Теперь других вариантов нет. Если, конечно, ты не найдешь где-нибудь эскадру линкоров». К моему разочарованию парашютов в продаже не оказалось. спасательных капсул тоже. Шансы, что в этих флайерах были установлены катапультные кресла, были минимальными. Как спасаться из флайера, я не знал. Начал искать, что еще можно использовать в качестве спасательного средства и совершенно случайно наткнулся на капсулу планетарного десанта. Какой-то чудик продавал 3 капсулы. Они представляли простой металлический цилиндрик вроде бочки, внутрь которого помещался десантник и его в этом цилиндре сбрасывали с десантного корабля на планету. Этот цилиндр падал камнем вниз, после чего у самой Земли срабатывал парашют и тормозные двигатели. Перегрузка при посадке была огромной, но считалось, что это самый безопасный способ быстро и с минимальными потерями высадиться в хорошо укрепленный район противника. Мне совсем не хотелось проверять на прочность свою спину, но выбора у меня не было, и мы полетели за этим цилиндром. Цилиндр оказался толстостенным. Внутри его было установлено подобие кресла. Купил его за 30 тысяч при условии доставки до ближайшего оазиса. Милу оставил с ним, а сам вылетел к космодрому. На космодроме было по-прежнему тихо. Облетел космодром и приземлился на старое место, после чего отправил глайдер к Миле на автопилоте. Камеру ограждения космодрома, которую подстрелила Мила, никто так и не починил. К своему удивлению, на территории встретился с 2 техниками и дроидом с ними. Они везли на тележке запчасти, снятые с глайдера. Пришлось затаиться у одного из ангаров. Они меня не заметили и прошли мимо. Вирусы уже прислали коды доступа. Они были пользовательского уровня, но мне выше уровень был не нужен. Я специально вирусы так настроил, чтобы ускорить их работу. Первый флайер запустился, но у него не работал модуль стабилизации полета, и пришлось от него отказаться. У второго тоже не работала часть систем, но для меня они были не так критичны. На флайерах я вообще никогда не летал, тем более на аширских. Все управление было сделано совсем по-другому. Когда я улетал, откликнулся из кинвышки и приказал вернуться. Думал, стрелять будут, но ни одного выстрела так и не прозвучало мне вслед. Вскоре я уже посадил флайер рядом с оазисом, где меня ожидала Мила. Как прошло? Без проблем. Встретил 2 техников и на этом все. Грузим капсулу в переходный шлюз. Убил? Нет. В этом не было необходимости. Они меня не видели. Мы прикатили этот цилиндр в трюм и потом разместили его в переходном шлюзе. Он с трудом там разместился. Алекс, может, передумаешь? Это же хлам 40-летней давности. Нет, я пойду до конца теперь. Вот почтовый ящик. Я его только что открыл. Если я не выберусь, загляни завтра туда. Получишь сообщение от меня. Что за сообщение? Информационное. Знаешь, я был неправ и наговорил тебе кучу глупостей. Ты добрая и отзывчивая. Это я очерствел после всего, что со мной произошло. В общем, прости за все, что не так было. Алекс, выживи, я тебя очень прошу. Я не могу тебя второй раз потерять. Я буду очень стараться. Обнял ее на прощание и поцеловал, после чего выгнал ее из флайера и закрыл трюм.